Глава 9. Все дальше уезжаем от заброшенного дома. Мне кажется, он смотрит мне вслед под слеповатыми, прищуренными глазами окнами. С трудом сдерживаюсь, чтобы не обернуться и не попрощаться с ним. Солнце скрылось за лесом, только верхушки ели еще окрашены в бледно-розовый. Тишина в салоне такая же серая, как и сумерки за окном. Встречные машины слепят фарами, проносятся мимо с резким жужжащим звуком, от которого мне неспокойно. А еще меня нервирует сосредоточенный профиль графа. От него веет холодом. Поеживаюсь, хмурюсь. Нам еще долго ехать, молчание давит. После того, как Глеб приехал в большой город, Ксения была в этом доме лишь однажды, замолкая, следя за реакцией графа. Он слушает меня, хотя и не кажется, что ему интересно. Что ж, по крайней мере, я избавлюсь от тишины. Это случилось в следующую пятницу после их совместной ночевки. Глеб помогал отцу латать дыру в древнем ситроене соседа. Извозился, так что Ксения пришла к нему сама. «Привет!» Он с голым торсом, несмотря на прохладную погоду, в рабочих штанах, испачканных в мазуте, ловко выскочил из ремонтной ямы, в одно мгновение оказался рядом с Ксенией и поцеловал ее губы. Мимолетный поцелуй, но он столько всего говорил. «Я люблю тебя. Я соскучился по тебе. Я так рад тебя видеть. Какое же это счастье касаться тебя. Как жаль, что рядом отец, и я не могу поцеловать тебя со всей той страстью, что сжигала меня неделю, которую мы не виделись». «И да, я совсем забыл, что ты еще не привыкла к моим прикосновениям. Но скоро это обязательно произойдет, ведь ты уже соглашаешься на поцелуй в губы при встрече». Глеб окунулся в теплый, ласковый взгляд Ксении и повернулся к отцу. «Пойду переоденусь». И потому как отец опустил голову, Глеб догадался, что его родной человек видит куда больше, чем кажется. Ну и пусть, лишь бы не навредила Ксении. Глеб принял короткий душ, вышел из ванной обнаженной, вытирая голову полотенцем, и замер, услышав этажом ниже голос отца. «Мой мальчик далеко пойдет. Глеб такой упертый. Ему лет 12 было, когда он в каком-то журнале нашел картинки с упражнениями для качания мышц. Глебу нужны были гири, маленькие такие, а денег у нас не водилось. Так он разобрал настенные часы в своей комнате, отсоединил металлические шишки от цепочек и стал использовать их вместо гирь. Хотите чая?» Глеб только сейчас обнаружил, что жутко замерз, все тело в мурашках. Метнулся к шкафу, перебросил джемпер через плечо, схватил белье, джинсы и снова к лестнице. Он одевался, вглядываясь в пустоту между пролетами. Видел седую макушку отца, стоящего у плиты, и облако светлых волос Ксении, сидящей на кресле, поджав под себя ноги, привычка, рождающая в нем трепет. Это были те редкие мгновения, когда два его самых близких человека, каждого из которых он по-разному, но бесконечно и преданно любил, находились рядом. И он не стал отгонять от себя мысль, как было бы здорово, если бы они могли вот так иногда проводить время вместе. Ксении бы понравился отец. Он мудрый, внимательный, да к тому же отличный рассказчик. А Ксения? Она не может не понравиться. «Вскоре шишек стало недостаточно», продолжил отец, медленно, осторожно опускаясь на кресло рядом с Ксенией. Давал знать о себе боль в пояснице. Тогда он попросил у соседей 5-килограммовые гантели, которые без дела ржавели у них на крыльце. Ржавчину полностью очистить не удалось, так что Глеб перевязал рукоятки изолентой и качался так. Потом, позже, кто-то отдал ему гантели по 4 килограмма. Тогда Глеб соединил с ними свои старые. Получились две гантели по 9 килограмм. Не мерзнете? Может, плед? Ну, как угодно. Отец покряхтел совсем постарчески, побарабанил пальцами по колену, тяжело вздохнул. Это я неудачник, Ксения. А Глеб, чего не захочет, всего достигнет. Главное, не мешать ему, не сбивать с пути. У него все просто, понимаете, Ксения? Он смотрит только вперед, по сторонам не умеет. Натур такая. Если чего хочет, всего себя отдаст. И дай бог, чтобы ему на пути попадались, если не любящие, то хотя бы жалостливые люди, которые в нужный момент поддержат. или отпустят. «Я готов!» – Глеб сбежал по ступеням. Он улыбался, но на душе скребли кошки. Что-то просочилось сквозь слова отца. Тревога за сына, неуверенность. То, чего тот никогда не показывал. Всю дорогу до города Глеб пытался разговорить Ксению. Она отвечала односложно, нехотя. На подъезде к Кольцевой он не выдержал, остановил машину и заглушил мотор. «Не слушай его!» «О чем ты, стрелок?» Ксения улыбнулась, но так грустно, что у Глеба сжалось сердце. «Я люблю тебя». «Эй, не опускай голову!» Он сжал кулаки, чтобы сдержаться и не обхватить ее лицо ладонями, не заставить силой смотреть на него. «Ты же и так это знаешь. Люблю». Ксения медленно поднялась взглядом по его шее, губам, переносице и, наконец, остановилась на глазах. «А ты меня не любишь. Знаю, но это не важно. То есть...» Глеб легонько ударил кулаком по рулю. «Это не самое важное. Просто не отталкивай меня. Уже поздно что-то менять. Невозможно. Если был у меня другой путь, то его больше нет. Я или рядом с тобой, или меня не существует. Не можешь быть любящей, будь жалостливой. Но без тебя мне не жить. Стрелок...» «Молчи, я все понимаю». Он завел двигатель и выжал педаль газа. «Я замолкаю», – давит в груди. «Так происходит каждый раз, когда я думаю об этой сцене признания. Одно дело – рассказывать, и совсем другое – осознавать, что близкий тебе человек когда-то испытывал такое в реальности. Что же это за жизнь была? Боль, боль, боль. И близостью с любимой женщиной, которая никогда не станет его, эта боль только подпитывалась. Все разрушить, всех предать». И знать, что ничего не получишь взамен, кроме вечеров пятниц и редких прикосновений. Существовать от взгляда к взгляду. Жить в фантазиях. Не иметь возможности что-либо изменить. Я никогда бы не поверила, что человек может добровольно согласиться на такое, если бы не услышала рассказ от первого лица. «Вы голодны?» – прерывает мои размышления граф. И, не дожидаясь ответа, резко сворачивает у придорожного кафе. «Ждите меня здесь». Остаюсь в машине с тяжелым сердцем. Я погружена в мою историю, а граф, похоже, все еще перемалывает неудавшийся поцелуй. За время дороги его раздражение только усилилось. Вижу, как он рывком открывает дверь кафе и прикрываю глаза. Все, больше никаких поездок с графом, никаких провожаний до дома. Возвращаемся к началу, к историям, рассказанным в антураже его рабочего кабинета. Мне так немного надо, просто возможность сбежать, когда захочу. Была бы я сейчас в городе, а не на трассе, уже шла бы по направлению к дому. Граф появляется через считанные минуты со словами «не кафе, а снековый автомат», кладет мне на колени пластиковый пакет и выруливает с парковки на трассу. Машина мгновенно набирает скорость. Проверяю, не забыла ли пристегнуться. «Из условно съедобного это все». Граф кивает на пакет. Засовываю туда руку и вынимаю связку бананов. «Ешьте», – командует граф. «Не люблю бананы». Быстрее, чем я успеваю закончить фразу, граф выхватывает у меня из рук фрукты, открывает со своей стороны окно и вышвыривает их. Резко оборачиваюсь, не разбил ли он стекло, следующее за нами машины. Но, к счастью, дорога пуста. Я настолько шокирована его поступком, что не могу и слова произнести, только смотрю на него широко раскрытыми глазами. Не отрывая взгляд от дороги, граф ныряет рукой в пакет на моих коленях и вытаскивает коробку. «Конфеты будете?» – спокойным тоном спрашивает он. «Да». Выхватываю коробку и тотчас же ее вскрываю. И всю оставшуюся дорогу до города молча поедаю конфеты, не решаясь ни пошевелиться лишний раз, ни слова сказать. Граф не то чтобы успокоился. Он по-прежнему холоден и неразговорчив, но, по крайней мере, не срывает на мне злость. Если не считать редких всполохов фар встречных машин, за окном совсем темно. Вытираю руки влажной салфеткой, прикрываю глаза. Уснуть, конечно, не усну, но вид сделаю. Да, больше никогда никаких поездок с графом. Никогда. Никаких. Даю себе слово. «Вы повернули не туда», – приоткрыв глаза, замечаю я, когда мы въезжаем в город. Граф молчит. «Куда мы едем?» Я очень стараюсь не повышать голос и не выдавать своего напряжения. Туда, где вы излечитесь от боязни прикосновений, как ни в чем не бывало, отвечает граф. Я вцепляюсь пальцами в сиденье, кровь отливает от лица. Нет такого места, где можно решить мою проблему. Что бы ни придумал граф, особенно граф уязвленный и разозленный, мне это не понравится. Надоело терпеть его издевательства, надоело поддаваться на шантаж. Следующей ночью возьму с собой газовый баллончик, уравняю шансы. Выходите, командует граф. Подчиняюсь. Мы на парковке железнодорожного вокзала, по крайней мере, не наедине. Мне неприятно такое скопление людей. Прикосновений не избежать, но, может, мы обойдем толпу? Следуйте за мной. Не пойдете, потащу силой. Молча плетусь за графом. Попадаем на вокзал через главный вход. Спускаемся в подземный переход. Едва уворачиваясь от женщины, бегущей с чемоданом в руке. Теряю доли секунды, и граф уже опережает меня на пару человек. Ускоряю шаг, пытаясь его догнать. Простите, оббегаю бабушку с ребенком и наталкиваюсь на толстенного мужика. Он кладет мне руки на плечи. Руки мне на плечи. И улыбается. Девушка, осторожнее. Граф! В панике выкрикиваю я в лицо мужчине. Мужчина округляет глаза и отстраняется. Графа не видно. Я стою посреди двух потоков людей, несущихся друг навстречу другу. Низкий свод подземного перехода, кажется, физически давит на меня. Стены отражают голоса, крики, звук шагов, звяканье колесиков чемоданов. Воздух кажется густым, как желе. Я пытаюсь дышать глубже, но легкие отказываются перерабатывать эту субстанцию. Понимаю, что надо уйти, вырваться из этой ловушки. Только ноги словно приросли к грязному заплеванному полу. Кажется, переход длится бесконечно, в оба конца. «Граф!» – паника захлестывает меня. Он появляется из ниоткуда. «Зачем вы это делаете?» – спрашиваю я. Нас толкают плечами. Я прочитал, что боязнь прикосновения лечится в толпе. Взгляд острый, издевательский. Он мстит мне за то, что я толкнула его. Вот он, граф во всей красе. «Со мной это не работает», – тихо говорю я. Душно, невыносимо. Пытаюсь расстегнуть молнию куртки, но только скребу ее ногтями, пальцы не слушаются. Я же знал, кто он такой. Знал, на что способен, но все равно позволила себе обмануться. Вот так же ошибались в нем и герои его книг. Даже самые умные, самые проницательные. Не знаю, что он видит в моих глазах, но его взгляд вдруг меняется. В нем появляется беспокойство. Граф хватает меня за руку и тянет в сторону, чтобы выбраться из толпы. Но уже поздно. Вырываю руку, зажмуриваюсь изо всех сил, затыкаю ладонями уши. Я представляю, что превращаюсь в камень. Что звуки вокруг – это шум прибоя, что я здесь одна. В уголках глаз сквозь опущенные веки просачиваются слезы. Лоб горит, меня колотит. Море, туман, песок. Сначала кажется, что все получается. Но где-то в конце перехода начинает плакать ребенок, и картинка морского берега, которую я удерживала с таким трудом, рассыпается. Не открывая глаз, крепко обхватывая себя за плечи, чувствую, как приближается новая волна паники, еще сильнее. И вдруг среди какофонии различаю знакомый голос. И ускользающее сознание хватается за него, как за соломинку. «Крис, слышишь меня? Крис!» – зовет меня граф. Дрожу так, словно меня только что достали из проруби. Но открываю глаза и поднимаю голову. Граф снимает пальто и набрасывает мне на плечи. Затем легонько тянет за рукава, подсказывая направление движения. Я больше не раздумываю. Прижимаюсь к графу, утыкаюсь носом в выемку над его ключицей. Он накрывает меня пальто с головой, прячет от окружающего ада. «Обними меня», – прошу я. «Крепче». Граф обхватывает всю, как ребенка. Я больше не слышу шума прибоя, но улавливаю быстрое, громкое сердцебиение графа, которое заглушает остальные звуки. Закрываю глаза и прижимаюсь ухом к его груди. Теперь его сердце стучит еще громче. Меня лихорадит, затягивает во тьму, но постепенно сила притяжения тьмы начинает ослабевать. Дрожь унимается. Не знаю, сколько я так стою, минуту или месяц, но с каждым ударом сердца графа мне становится спокойнее. Я будто пробуждаюсь ото сна. Сначала улавливаю аромат графа и вдыхаю поглубже. Затем чувствую губы у своего виска. После понимания, что объятия слишком крепкие, мне не хватает воздуха. «Кажется, прошло», — шепчу я. Граф ослабляет хватку и выпускает меня. Я стаскиваю пальто с головы, но крепко держу ворот у шеи. Оглядываюсь. Это месиво человеческих тел и лиц по-прежнему невыносимо. Меня слегка подташнивает и кружится голова. Но я уже контролирую свои действия. Перевожу взгляд на графа. Не понимаю, как именно он смотрит на меня. Словно между нами метровая стеклянная стена. Или он увидел во мне другого человека. «Крис, можешь идти?» Киваю. Он обнимает меня за плечи. И вот так мы пробираемся сквозь толпу. Временами граф заглядывает мне в глаза. Мельком, наверное, хочет убедиться, что я не собираюсь падать в обморок. Потом, позже, уже на парковке, он прислоняется к машине, подтягивает меня к себе и обнимает почти так же, как на вокзале, во время моего приступа, разве что осторожнее. Я все жду, когда он прекратит, но молчу, вижу, что и с ним что-то происходит. Но граф все не отпускает меня, кутает в свое пальто, прижимается щекой к моему виску. Чувствую его спокойное глубокое дыхание на своих волосах. Разъезжают с парковки машины. Продавец цветов помогает сгружать товар в микроавтобус. Высекая искры, полукругом объезжают меня трамваи. Ночь становится гуще, спокойнее. Я так долго наблюдаю за происходящим, что затекает шея. Граф, он чуть отстраняется, смотрит на меня так, словно только что очнулся. «Не могли бы вы...» Я повожу плечами, и он размыкает объятия. «Конечно. Садимся в машину. Всю дорогу молчим. Тишина не понять какая. Не напряженная, но вдумчивая. Ночь заглядывает в окна. Не заглушая двигатель, граф останавливается у моего подъезда. Я прощаюсь, вхожу из машины. «Крис, подождите. Граф нагоняет меня у двери. А если...» Он медлит. «Волнуется? Он?» Машинально запускаю руку в карман куртки и то сжимаю, то разжимаю гладкий орех каштана. «Допустим, я аннулирую нашу сделку, Крис». Он замолкает. Я тоже молчу, не понимая смысла его слов. Но живот скручивает от волнения. «Допустим, Крис, я забуду об инциденте с кольцом. Сотру отпечатки пальцев, уничтожу видеозапись. Тогда вы вернетесь, чтобы рассказать историю до конца?» «Нет», – без колебаний отвечаю я. Могла бы соврать, но вряд ли граф бы мне поверил. Он усмехается, а взгляд такой, словно он узнал, что тяжело болен. «Тем не менее, я больше не собираюсь вас шантажировать, Шахрезада. Вы свободны, но очень надеюсь, что вы вернетесь». Он замолкает, видимо, ожидая моего ответа, а я, шокированная, просто стою и пялюсь на него. «Завтра вечером дверь будет открытой, но если вы не придете, мы с вами больше не увидимся». «Вообще-то это тоже шантаж», — говорю я уже в спину графу. Он не оборачивается, садится в машину и уезжает. Я взглядом провожаю Понтяк до поворота. Смотрю на стоп-сигнальные огни, пока горит красный свет, и все не могу поверить, что эта страница может оказаться последней в моей истории с графом.